Жил в Африке львенок. Звали его... Мяу. Да-да, его так и звали. Вот вышел он однажды погулять по пустыне и встретил... Большую черепаху. Черепаха лежала на солнышке и мурлыкала себе под нос веселую песенку. Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу, все лежу и лежу, и на солнышко гляжу. Какая хорошая песенка, я подойду поближе. И он подошел поближе, а черепаха мурлыкала себе под нос, не замечая львенка, потому что глаза у нее были закрыты от удовольствия. Носорог, рок, рок идет, крокодил, дил, дил плывет. Только я все лежу и на солнышко гляжу. Львенок подкрался совсем близко, лег на песок рядом с черепахой и приподнял одно ухо. Ну да, чтобы лучше слышать. Рядом львеночек лежит и ушами шевелит. Только я все лежу и на львенка не гляжу. Черепаха допела песню и открыла глаза. Здравствуй, я большая черепаха, а ты кто? А я львенок. Мяу. Мне очень нравится твоя песенка. Я на солнышке сижу, я на солнышко гляжу, все сижу и сижу, и на солнышко гляжу. Не сижу, а лежу. Это ты лежишь, а я сижу. Носорог, рок, рок идет, крокодил, дил, дил плывет. Только я все лежу и на солнышко гляжу. И все-таки надо петь «Лежу», это же я придумала. Ну как же я буду петь «Лежу», если я сижу? А ты ляг. И тогда все будет по правде. Ты будешь лежать и петь. Только я все лежу. Я не люблю лежать, я люблю бегать. Ну, в крайнем случае, сидеть. Ну, ты же лежал, когда подкрался ко мне. Я лежал только для того, чтобы подслушать песню. Я лежу только в особенных случаях. Ну, а как же ты спишь? Сидя, что ли? Нет, нет, сплю я лежа. Но когда я сплю, я же не пою. А ты представь себе, что спишь и поешь. Попробую. Давай начнем сначала. Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу, все лежу и лежу, и на солнышко гляжу. И все-таки это не по правде, ведь я сплю с закрытыми глазами, и значит солнышко видеть не могу. А ты открой глаза и представь, как будто ты спишь с открытыми глазами и поешь. Хорошо, попробую. Носорог, рок, рок идет, крокодил, дил, дил плывет. Только я все лежу и на солнышко гляжу. А теперь ты мой одна, ведь я не могу петь сам про себя. Рядом львеночек лежит и ушами шевелит. Только я все лежу и на львенка не гляжу. Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а? Эх! Когда солнышко закатилось, они расстались. До свидания, большая черепаха. А ты придумаешь завтра новую песню? Конечно, приходи завтра. Хорошо, до завтра. Носорог, рок, рок идет, крокодил, дил, дил плывет. Он шел и по дороге все время думал. Ну как же это все-таки можно спать с открытыми глазами и в еще и ты не понимаешь, только я.